Сыновья валийца сейчас же ушли. Когда они направились к двери, Гек кинулся за ними и крикнул: «Пожалуйста, ни слова о том, что я видел их!» «Ладно, не хочешь — не скажем. Но ведь тебя только похвалили бы за это!» «Ой, нет-нет, ради бога, ни слова!» Когда молодые люди ушли, старик обратился к Геку. «Они не скажут, и я не скажу». «Но почему ты не хочешь, чтобы об этом узнали?» Гек не стал вдаваться в объяснение, но только твердил, что он слишком уж много знает об одном из этих людей и не хочет, чтобы тот знал, что он знает, и что если тот узнает, то непременно убьет его. Старик еще раз обещал хранить тайну, но спросил: «Как это тебе пришло в голову следить за ними, дружок? Подозрительные они тебе показались, что ли?» Гек молчал, придумывая подходящий ответ, и, наконец, сказал: «Видите ли, я ведь тоже бродяга, по крайней мере, так все говорят, и я не могу ничего возразить против этого. Вот я иной раз и не сплю по ночам, все хожу по улицам, да думаю, как бы начать жить по-другому. Так было и в прошлую ночь, уснуть я не мог. Ну и бродил по улице, раздумывая об этих делах, а была уже полночь. Прохожу мимо старого кирпичного склада, что рядом с таверной «Трезвость», стал у стены и думаю. И вдруг вижу, бегут мимо эти два человека и что-то несут под мышкой. Я так и решил, что краденое. Один курил, и другой захотел прикурить, вот они и остановились в двух шагах от меня. Сигары осветили их лица, и я признал в высоком глухонемого испанца, седые бакенбарды и пластырь на глазу, а другой был этот насупленный дьявол в лохмотьях». «Неужели при свете сигары ты мог разглядеть его лохмотья?» Гек на минуту смутился. «Уж не знаю, но, должно быть, разглядел». «Ну и что ж, они пошли, а ты?» «А я за ними. Да, так оно и вышло. Хотелось узнать, что они такое затевают. Я проследил их до самого забора вдовы, до перелаза. Там я стал в темноте и слушаю. Тот в лохмотьях заступается за вдову, а испанец божится, что изуродует ей все лицо. Ну, да ведь это я рассказывал и вам, и вашим обоим». «Как? Глухонемой говорил?» Гек снова сделал страшную ошибку. Он всячески старался, чтобы старику даже и в голову не могло прийти, кто такой этот испанец, но его язык как будто поставил себе специальной задачей устраивать ему всякие каверзы. Гек несколько раз пытался загладить свою оплошность, но старик не сводил с него глаз, и он делал промах за промахом. Наконец валиец сказал: «Слушай, малый, меня ты не бойся. Я ни за что на свете не трону волоска на твоей голове. Нет, я буду защищать тебя. Да, защищать. Этот испанец не глухонемой. Ты нечаянно проговорился, и теперь уж ничего не поделаешь. Ты что-то знаешь об этом испанце и не хочешь сказать. Доверься мне. Скажи. И будь покоен, я тебя не выдам». Гек посмотрел в честные глаза старика, потом нагнулся и шепнул ему на ухо: «Это не испанец, это индеец Джо». Валиец чуть не свалился со стула. «Ну, теперь дело ясное. Теперь я понимаю. Когда ты говорил про обрубленные уши и вырезанные ноздри, я был уверен, что ты это сам выдумал для красоты, потому что белые люди таким манером не мстят. Но индеец — это, конечно, совсем другое дело».